«Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами», — произнес голос из-под маски. «Тебе же сказано, чтоб духу твоего здесь не было», — гаркнул Сэм. «Убирайся, не то болезнь напущу». «У меня уже была болезнь», — ответил голос. «Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел». «Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне? Ни с того, ни с сего, да еще по два раза в день». «Мы не причиним вам зла». «Зато я вам причиню», — сказал Сэм, пятясь. «Я иностранцев не люблю и марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то. Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое». «У нас к вам важное дело», — сказала голубая маска. «Если это насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками». «В известном смысле, да, по поводу участка». «Ну вот что, послушай-ка меня», — ответил Сэм. «Я сам из Нью-Йорка. Это большой город, там еще 10 миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов. И ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу, старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил». «Мы, марсиане, телепаты», — сказала бесстрастная голубая маска. «У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону Мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?» «Мой приемник скис». «Значит, вам ничего не известно. Очень важные новости. Это касается Земли». Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка. «Позвольте показать вам вот это». «Пистолет!» — вскричал Сэм Паркхилл. Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске. Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки. Серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани. У Сэма перехватило дыхание. Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина. «Это не оружие», — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. «Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой. Видишь, все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?» «Нет, что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее!» Он воровато огляделся по сторонам. «Ну, как другие еще нагрянут. Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату». «Что ты собираешься делать?» «Закопать его, что же еще?» «Не надо было убивать». «Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся». Она молча принесла ему лопату.